Они съехали на обочину и стали медленно продвигаться навстречу коням. Вскоре послышался топот копыт, фырканье коней. Это действительно был отряд Белой Розы. Именно эта эмблема вскоре завиднелась на табарах воинов. Впереди скакал рыцарь в открытом шлеме. В руке он держал факел, озарявший красноватыми отблесками его лицо. Анна никогда раньше не видела этого человека, но Дебора ахнула от неожиданности. Отряд остановился, преградив дорогу. Рыцарь выехал вперед и учтиво поклонился баронессе. «Леди Дебора?» «Сэр Роберт Рэдклифф?» Дебора казалась больше удивленной, чем напуганной. «Насколько мне известно, вы оставались в Лондоне». Поверенный герцога Глостера не ответил ей, и Анна перехватила его тяжелый, пронизывающий взгляд. Ее обдало жутью, и она торопливо закрыла лицо капюшоном. «По какому праву вы задерживаете нас?» — оскорбленно прозвучал голос Деборы. «По приказу герцога Глостерского, миледи, мне придется припроводить вас в замок Хэмбли, что неподалеку отсюда». Он взмахнул факелом, раздувая пламя, и его конь испуганно шарахнулся, звеня сбруей. Рэдклифф подъехал к Анне и осветил ее всю. «Надеюсь, вы не откажетесь следовать с нами, ваше высочество». Глава 17. Битва в тумане. Аббатство святого Бенедикта в городе Барнете было столь древним, что наверняка помнило времена саксонского семицарствия. Нелепо огромный крест на крыше церкви аббатства покосился, плиты двора раскрошились, узкие крестообразные окна походили на бойницы. Обветшание чувствовалось здесь во всем. И лишь большой зал капитула был недавно приведен в порядок. Стены побелены, застеклены окна, а пол выложен деревянными брусками. Именно здесь и созвал свой военный совет делатель королей. Уорвик выглядел утомленным, но довольным. Несмотря на изнурительную болезнь, он вновь казался бодрым и полным энергии. Он стремительно расхаживал вдоль длинного стола, мраморная столешница которого была посыпана тонким слоем сухого белого песка, чертя тонкой палочкой на нем план предстоящей битвы. Стирал неудачные наброски, равнял песок и снова чертил, объясняя свой замысел. Местность вокруг Барнета была лесистая, но за городом находилось просторное, поросшее клевером поле. Именно его выбрал Уорвик для боя, и именно в Барнете остановил свою армию, вынудив Эдуарда Ланкастера прийти сюда и занять невыгодную позицию в низине у болот. По углам столешницы стояли канделябры, разливая ровный желто-восковой свет. Уорвик, звеня кольчугой, резко наклонился вперед, показывая, где намерен расположить основные силы. Его длинные волосы упали на глаза, и резким движением он отбросил их назад. Делатель королей осунулся. Морщины у рта обозначились резче, темнее стали круги под глазами. А сами глаза из зеленых стали почти янтарно-желтыми и сверкали, как у голодного волка. В последнее время в его поведении сквозило какое-то неестественное, почти лихорадочное возбуждение.